Глава 40. 8 декабря 1866 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Я спускалась по парадной лестнице Сент-Николаса медленно и осторожно, маленькими деликатными шажками. В таком сверкающем, великолепном наряде я притягивала взгляды и ощущала себя странно и неуютно, так как привыкла быть невидимкой. Хотелось сжаться в комок и сделаться крошечной и незаметной, что было никак невозможно в роскошном платье, предназначенном для привлечения внимания. Взоры окружающих устремлялись на меня, или мне так казалось. Видели ли они ирландскую фермершу за элегантной нью-йоркской леди, величаво плывущей по лестнице? Заподозрил ли кто-то во мне обманщицу и самозванку? Я боролась с желанием развернуться и убежать в свою темную спальню на этаже для прислуги, где жила одной лишь ложью. Я долго размышляла о том, стоило ли принимать приглашение Эндрю, и что оно означало для моего представления о нас. Кем являлся каждый из нас по отдельности, и кем мы были вместе? В конце концов, я четко осознала, в чем заключалась моя ответственность перед собой и всей моей семьей, и приняла приглашение, держа в голове эти соображения. Эндрю ждал у подножия лестницы и тоже смотрел на меня во все глаза. Под его пристальным взглядом мне стало совсем неловко. И я даже задумалась, хорошо ли сидит на мне платье. В моей комнате было лишь крошечное ручное зеркальце на комоде, так что я не сумела увидеть себя перед выходом. К тому же у меня возникли серьезные проблемы с тем, чтобы самостоятельно зашнуровать замысловатый корсет, прилагавшийся к платью, затянуть все завязки и застегнуть мелкие пуговки на спине. Однако в итоге я окончательно избавилась от сомнений в необходимости помощи горничных. Я надеялась, что сумела справиться с этим изысканным платьем и что оно сидело на мне, как должно. Когда я сошла с нижней ступеньки, Эндрю не взял меня под руку, как того требовал этикет, а продолжал изумленно смотреть на меня. «Со мной что-то не так?» — все-таки спросила я. «Вовсе нет», — сказал он, краснея до корней волос. «Просто вы совершенно другая». «Совсем на себя не похожая?» «Наоборот, Клара, вы сейчас еще более настоящая. Как будто форма служанки — это лишь маскарадный костюм, а это платье — ваше естественное одеяние». Теперь пришел мой черед покраснеть. «Спасибо за платье, Эндрю. Я не уверена, что допустимо принимать такой щедрый подарок, но, как вы видите, решила забыть о приличиях. По крайней мере, на сегодняшний вечер». «Я рад, что вы приняли его. Это значит, что я прощен». Он взял меня под руку, и мы пошли через сверкающий позолотой вестибюль Сент-Николаса. Я пыталась двигаться легким, скользящим шагом, как ходят настоящие светские дамы, но быстро оставила эти попытки. Вечернее платье было намного теснее и жестче, чем привычное мне одеяние служанки, и я боялась, что выгляжу скорее наигранно, чем элегантно. И все же, когда мы с Эндрю шли к выходу, коридорные и портье почтительно кланялись, а швейцар распахнул перед нами дверь, чего никогда не сделал бы перед невидимой горничной Кларой Келли. Я как будто проходила здесь впервые. Теперь я поняла, почему Эндрю так рвался войти в высшие светские круги, хотя по-прежнему не одобряла это стремление. Всю дорогу в карете от Бродвея до Юнион-сквер мы молчали. После того злополучного разговора в парке между нами многое переменилось, наши с ним разногласия никуда не исчезли. Как не исчезли и мои горькие мысли о том, чего хотел Эндрю и что это значило для меня. И мы оба не знали, как начать разговор и о чем говорить. К тому времени, когда мы подъехали к зданию музыкальной академии, я решила на сегодняшний вечер принять свою новую роль. Вжиться в нее точно так же, как вжилась в роль другой Клары Келли. А потом будь что будет. Выходя из кареты, я улыбнулась Эндрю. Он снова взял меня под руку, и мы вступили в освещенное свечами театральное фойе. Я уже держалась так, словно сама принадлежала к этому миру богатства и изысканной роскоши. Капельдинер встретил нас у дверей в зрительный зал и почтительно проводил к местам в партере. Усевшись в мягкое, обитое бархатом кресло, я глядела огромное пространство. Красная парчевая отделка, золочёная лепнина, пасторальные фрески и хрустальная люстра размером с карету. Интерьер оказался гораздо более великолепным, чем я представляла себе, сидя в фойе на скамье для прислуги. Наверняка это был самый большой в мире оперный театр. 5 ярусов поднимались к сводчатому куполу высотой 80 футов. На всех ярусах располагались частные ложи, каждая с собственным позолоченным балконом и 8 креслами. «Это те самые ложи, о которых судачили горничные», — прошептала я себе под нос. «Прошу прощения, Клара, я вас не расслышал». Я прошептала чуть громче. Эти частные ложи напомнили мне один разговор между горничными. Я сидела поблизости и невольно подслушала. Семьи из первой десятки... Что такое первая десятка? Это самая верхушка нью-йоркского высшего света. Они финансировали строительство музыкальной академии и зарезервировали за собой частные ложи для себя и своих друзей. Вандербильты и другие богатые люди, не вхожие в высшее общество, уже много лет безуспешно пытаются получить доступ в эти ложи. А теперь ходят слухи, что обеспеченные предприниматели и торговцы, не имеющие своих лож, построят себе другой оперный театр, еще более грандиозный. Театр, который затмит музыкальную академию и разорит ее. «Интересно», — проговорил Эндрю, пряча в бороде озорную улыбку. «Но меня, разумеется, больше не интересуют дела нью-йоркского высшего света, если только они не касаются моего бизнеса». Я улыбнулась, радуясь перемене его мнения, но потом подумала, что перемена выглядит слишком уж радикальной. Вдруг он сказал это лишь для того, чтобы сделать приятное мне, и моя улыбка тут же погасла. Свет в зале померк. Оркестр заиграл первые акты «Травиаты». Я уже прослушала 2 оперы и 1 симфонию, сидя под дверью в зрительный зал, однако не была готова к грандиозному зрелищу, сопровождавшему музыку. Красный бархатный занавес разъехался в стороны, открывая роскошный парижский салон, где проходил светский прием, и величественные герои спектакля выпивали свою трагическую историю. Захваченная волнующей историей любви Альфреда и Виолетты, я полностью погрузилась в происходящее на сцене. Хотя мне хотелось, чтобы Виолетта ответила на чувства Альфреда и ушла к нему от своего любовника, барона, я очень остро сопереживала ее внутреннему конфликту, вызванному растущими чувствами к Альфреду. «Эстрана о Фарселью» — примечание. «Странно, может быть, это он, итальянский». И «Стремлением к свободе» — «Sempre libera» — примечание. «Всегда свободно». Итальянский. Мое сердце рвалось на части, когда Виолетта, все же поддавшаяся эмоциям, согласилась уйти от Альфреда по настоянию его отца, утверждавшего, что ее отношения с Альфредом губят не только его собственную репутацию, но и репутацию всей его семьи. Не понимая, в чем дело, я шепотом спросила у Эндрю, почему отношения Альфреда и Виолетты губят его репутацию? «Виолетта — куртизанка», — прошептал он в ответ. Мои глаза округлились от изумления. Я знала, кто такие куртизанки, и порадовалась полумраку в зале, помешавшему Эндрю увидеть, как вспыхнули мои щеки. Я чуть не расплакалась от горестно-трогательной арии Виолетты в конце 2 акта «Di questa core not piori comprendere tutto l'amore». Примечание. «Если бы ты знал весь жар любви моей, души страданье», итальянский. Но все же сумела сдержать подступившие слезы. В антракте мы с Эндрю вышли в фойе, где был устроен буфет с прохладительными напитками. Прогуливаясь среди зрителей, светских дам и джентльменов, за которыми еще 2 недели назад я наблюдала со скамьи для прислуги, я никак не могла отделаться от ощущения, что это сон. Чувство нереальности происходящего только усилилось, когда шлейф моей юбки задел скамейку, на которой сидели рядком служанки, одетые в неприметные черные платья. Официант передал нам хрустальные бокалы с кларетом, и я сказала: «Я очень вам благодарна, Эндрю, за дивный вечер. Я даже не думала, что опера может быть такой трогательной». «Это чудо, не правда ли? Надо признаться, те оперы, которые я слушал в Европе, не идут ни в какое сравнение с непревзойденными постановками здесь, в Академии». «У вас есть любимая опера?» — спросила я. «До сегодняшнего вечера я назвал бы любое другое из произведений Джузеппе Верди, которое мне посчастливилось посетить в Европе. Но сегодня здесь с вами Травиата как-то особенно отзывается в моем сердце. Может быть, из-за сходства дилеммы главных героев с нашей собственной». по крайней мере, с моей стороны. Видимо, на моем лице отразился ужас, потому что Эндрю поспешно добавил, заикаясь от смущения. «Разумеется, за исключением отсылки к куртизанкам. Если только вас не возмутило, что я сравнил нашу собственную ситуацию с ситуацией Альфреда и Виолетты». Встревоженная этим явным намеком на наши взаимные чувства, которые никуда не исчезли, хотя мы давно перестали о них говорить, я ответила с нервным смешком. Меня возмутило именно сравнение с куртизанкой. Мы рассмеялись. То ли от облегчения, то ли от тревожного предчувствия предстоящего разговора, которого было не избежать. К счастью, именно в эту минуту прозвучал гонг, приглашающий зрителей обратно в зал. Я вернулась в придуманный мир Травиатты, желая скорее узнать, чем завершится последний акт. Я полностью погрузилась в историю, происходящую на сцене, где все притворялись, и никто не был тем, кем казался. Почти как семейство Карнеги. И как я сама.